по вере. Пришли к староверкам на Благовещенскую в первый день Пасхи посмотреть царскую вечерню по древнему обряду. 5 часов на клиросе ударили в кандию, и в моленную двумя дверями из трапезной вошли христиане. Стали рядами, мужчины справа, женщины слева. Опять ударили в кандию, воскурили ладан, разогнали на высоких аналоях древние крюковые книги, запели странным однообразным напевом. Моленье началось. Яркая и темная предковая красота иконостаси озарена десятками желтых свеч и лампад. Плывет к потолку синий дым тимьяна, шелестят лестовки, шуршат шелковые шали, старинные сарафаны женщин. Над всем встал суровый староверческий напев. «Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи и гробным живот дарова». На хорах, откуда разрешается посторонним смотреть и слушать, у левого окна сидит сегодня необычная публика. Молодой человек в английской форме, две дамы в белых косынках и реалист. Они, не отрываясь, смотрят вниз, лица у них ласковые и изредка делятся впечатлениями. Их радует неведомая ранее красота старого обряда, умиляют люди, умеющие так стильно молиться. Оба клироса вышли на сход во второй раз, запели Пасху. Мальчик-канонарх выкликает гласы и запевы, а хор суровый вместе радостно отвечает: «Да воскреснет Бог, и разыдутся враги Его! Пасха священна нам оденесе, Пасха таинственная, Пасха весечественная! Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон!» Сильный мужской голос, странно вибрирующий, запевает: «Пасха красена! Пасха Господена Пасха!» Протяжно, дружно водя голосами то вверх, то вниз, спели последнюю стихиру. «Воскресение дее и просветамося торжествому, и друго друга приимемо, рцеми братия, и ненавидящих о нас упростимы весе воскресениеме». И такого запиемо: «Христосу воскресе из мертвыха, смертею смерте по праву, и сущему во гробеху живота дарова». А разойдясь по клиросам, снова монотонное: «Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи». Реалист из компании наблюдающих с хор в увлечении перегнулся через перила. Брови у него удивленно приподняты, а губы поминутно расплываются в улыбку. Он музыкант, и староверческое пение ему кажется диковиным. Впрочем, все происходящее ему нравится, и под конец он уверенно по-староверчески гудит «Христосу воскресе». К компании подсаживается молодец в пиджаке, подстриженный в скобку. Каждый раз, как молодой человек в военной форме обращает внимание своих дам на какую-нибудь затейливую особенность гласовых мелодий, молодец в пиджаке шепотом, но обстоятельно разъясняет: «У здешних христиан пение оновое, иначе хамовое, раздельноречное, а у приемлющих священство праворечное, однако и то, и другое — две ветви одного древа. В Москве будете, побывайте на Рогожском, там тоже поют до чрезвычайности». В моленной служба к концу, гаснут свечи, сумрачно, отпели последнее «Христос воскресе». Звенит кандия, плавно, все как один, касаясь руками подручников, кладут люди исходное начало. Чинно склоняются черные силуэты мужчин в долгих кафтанах. Снова полна церковь шепотом молитв, шорохом лестовок, шелестом шелковых сарафанов и шалей. Долго потом звучит в ушах: «Христосу воскресе из-за мертвыха, смертею на смерте наступива и гробным живота дарова».